Глава 13. Отнеся чай Лидии и аккуратно притворив дверь, Аврора Рэмсботтом спустилась в кухню. «Что ты думаешь об этой дамочке, Ро?» — спросил шериф Пен. «Господи, Джорджи, мы с ней знакомы всего 2 дня. Ну, по-моему, она ничего. Довольно странно ведет себя для вдовы, если она правда вдова, но это же не наше дело, согласись». «Ро, ты и сама себя вела не как обычная вдова, когда умер Билли». «Не вспоминай, Джорджи, но мне было чуть за 20, и мы были женаты всего-то пару лет, когда Билли въехал в грузовик. Господи, почему мы до сих пор говорим об этом? Ты и сам наделал много глупостей в то время. Я вообще не о том, ведь Лидия же старая. Ну, ты понимаешь, старше нас. А выглядит неплохо. Ты хочешь сказать, что мог бы с ней закрутить? У тебя только одно на уме. Нет, я совсем не о том». «Дамочка приличная, вся из себя, городская, небось еще и образованная. Говорят, она еще и с кошкой притащилась». «Точно, бегает тут где-то, диковинная такая. Наверняка очень породистая, небось кучу денег стоит». «Так какого черта она делает Вайду?» «Не ругайся у меня на кухне, Джорджи. Машина у нее сломалась, спроси у Марва Бассета». «Предположим, но какого? Почему ее понесло встречаться с Пейджем Лундиным на кладбище?» «Я сама опешила, когда Лидия фонарик схватила, да из дома выбежала. Может, у них в Нью-Йорке так принято?» «Не нравится мне все это. Ты точно не знаешь, что именно наболтал ей Пейдж утром?» «Да клянусь тебе, Джорджи, я ее краем уха слушала. Нехорошо мне было после вчерашних танцев». «Да уж, повеселилась ты на славу. И ты бы не развалился, если бы со мной пару чашков прошел. Но, как я поняла, Пейдж рассказал Лидии о ней. О нашей девушке с зеленой сережкой». «Что рассказал?» «Да все то же, то, что все знают». «Слушай, не могу я больше, у меня голова уже пухнет». «Ладно, я пойду. Надо огородить могилу и поставить кого-то из местных ребят дежурить ночью». «Ты думаешь, тот, кто убил Пейджа, все еще там?» «Мы осмотрели кладбище, там никого. Он мог уйти в лесок, но сейчас ночью искать бессмысленно. И с утра осмотрим хижину Лундина. Запри на всякий случай все двери, Ро, да понадежней. Нехорошо все-таки, что ты тут живешь совсем одна у шоссе». «А куда мне деваться, Джорджи?» — всплеснула руками Аврора. «Этот дом — все, что у меня есть. Бизнес и так наладан дышит. Но хоть какой-то доход». Шериф вымыл свою чашку, грубовато потрепал женщину по плечу, надел шляпу и вышел в ночь. Аврора сполоснула и вытерла остальную посуду, погасила свет на первом этаже и поднялась в свою спальню в мезонине. По пути она на всякий случай прошла по коридору второго этажа мимо спальни Лидии и прислушалась. Оттуда доносилось только мирное, негромкое похрапывание гостя. Наконец хозяйка поднялась в свои отдельные покои в маленьком мезонине. Здесь у нее была кровать с задернутой сеткой, спасающая от летнего нашествия комаров, гардеробная и небольшая уборная с раковиной, чтобы не докучать постояльцам, пользовавшимся 2 основными ваннами. По этой же причине Аврора убрала из гостиной и салона все семейные фотографии, расставив их на комоде в своей спальне. По какой-то неясной причине Аврора все еще хранила свою свадебную фотографию с Чарли Рэмсботомом, хотя после звонка той пигалицы из Толедо, с которой спутался муж, она выбросила из дома на задний двор почти все его вещи. Уже много лет Аврора не вспоминала о Чарли, но сейчас с грустью посмотрела на свадебный снимок, какой она была в тот день красивой. Ей пошили роскошное платье с настоящим кружевом, в темно-русые волосы и еще собственного натурального оттенка, без ранней седины. Она вплела нити с искусственным жемчугом и улыбалась так широко и счастливо, глядя на Чарли. После смерти первого мужа Билли брак с Чарли стал настоящим подарком судьбы. Во всяком случае, в ее положении, поскольку Аврора всегда смотрела на вещи реалистично. Она перевела взгляд на другую фотографию. Вот они с Билли выходят из церкви. Платье на Авроре гораздо скромнее, да и сама она выглядит еще почти девочкой. Рядом с Билли его кузен, бывший на их свадьбе шафером. Они с кузеном были очень похожи друг на друга, такие молодые, дерзкие, красивые. Билли был, пожалуй, даже более красивым. Во всяком случае, пока не махнул на себя рукой и не выбрал бутылку. Аврора погладила снимок, вспоминая веселые деньки, потом мечтательно вздохнула. Все еще может повториться. Главное — не оставлять надежды.